напротив, глубоким и мягким баритоном, напоминающим средний регистр органа. Я, разумеется, сплю. Но когда я проснусь, Генриетта будет рядом, и в действительности я еще более счастлив, чем во сне. Он мчится вниз по песчаному холму, это уже последняя дюна, дальше море. Он спотыкается обо что-то, конечно же, это она, сухопутная черепаха с инкрустированными в панцирь драгоценными камнями. Она кивает ему своей сморщенной старческой головкой. Он понимает, что она хочет ему что-то сказать, но доисторические мысли ее настолько тягучи и архаичны, что он просто не может перевести их на человеческий язык. К тому же ему некогда, его ждет девушка. На ней маска. Разглядел он только теперь его собственная шелковая маска. «Генриетта!» — зовет он, но она не отвечает. И он понимает вдруг, что она глуха, что она приняла на себя его глухоту, его уродство, его маску, что она принесла эту нечеловеческую, непостижимую жертву на алтарь их любви. И он снимает с нее маску, чтобы вновь обменяться с ней судьбой, и видит, что она по-прежнему прекрасна. Так же прекрасна, как и в следующее мгновение, когда он открывает глаза. Она лежит рядом с ним в его спальне во дворце фон Бюлова. Комната залита молочно-белым сиянием полной луны. «Никто не спит так красиво, как Генриетта», — думает он. «Она спит, как танцовщица из храма, как жрица Астарты, с рукой на лбу и сложенными для поцелуя губами». Когда она пришла? Сразу после полуночи. Она с кошачьей грацией проскользнула в спальню и легла рядом с тобой. Она вдвое выше тебя, вдвое тяжелее, в тысячу раз красивее, но любовь... Нет, любовь, как и молчание, как вечность, наконец, не поддается математическим действиям. Ее нельзя умножать. Ночь согревает дом, как наседка. Спят все, кроме черепах. Они с бесконечным миролюбием ползают по полу на первом этаже. Генриетта тихо застонала во сне, и он пальцами ноги убрал упавший на ее лицо непокорный локон и заложил его за ухо, и она улыбнулась своим ангельским сновидением, и он тоже был там. Странно, он мог, чуточку напрягшись, следовать перипетиям ее сна, и, к его удивлению, ее сон в точности повторял его собственный, и она тоже на этом неизвестном острове, и на ней маска, хотя в ее сне все как обычно, она слышит и говорит, как всегда. «Эркюль», — думает она во сне, — «Эркюль, зачем ты надел на меня маску?» И он сидит в ночи, не отвечая, поглощенный своим несказанным счастьем. Он разбирает его на мелкие кусочки, раскладывает на перине и любуется ими. Потом вновь собирает все, как было, или по-иному создает новый, не менее совершенный рисунок. Счастье, о котором он не мог и мечтать. Счастье, превзошедшее многократно самые его неправдоподобные фантазии. Но он не в силах больше лежать. Странная тревога, ставшая его верным спутником за последние несколько недель, буквально подбрасывает его с постели, подбрасывает. Ему надо сначала несколько раз покачаться на спине, с каждым разом все быстрее, пока он не наберет достаточно энергии, чтобы повернуться на живот. Он, извиваясь, добирается до края кровати и сползает на пол, стараясь достать его ногами. Кровать слишком высока для его роста. Комнату пересекает лунная дорожка. Паутина бледных лучей повисает у него на плечах, как невесомая мантия. Он садится за маленькую парту у окна. Детская парта.